Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 июля. Афиноген. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день бога Удрзеца. Вот и перешагнуло лето свой знойный возраст. И хотя все еще солнечно и тепло, дни уже катятся под горку, с каждым часом ускоряя свое движение. Холодными, длинными и черно-смоляными становятся ночи. Птицы почти не поют. Задумываются пташки, о предстоящей зиме гадают, о дальней трудной дороге, пусть и в теплые, но все же чужие края. Вместе с птицами, как будто и луга с лесами замирают, и только на полях с раннего утра до самой ночи кипит лишь дождем прерываемая работа. Жатва в разгаре. Когда-то давно первый сжатый на полосе сноп называли именинником. С него начинали сев. Его соломой кормили больную скотину. А зерна первого снопа считались целебными, способными восстанавливать силы и здоровье немощного человека. Зажинала первый сноп старшая в семье женщина. Его украшали цветами, лентами, с песнями вносили в дом и торжественно водружали в красном углу. А на ниве обязательно несколько колосков на корне оставляли, называя этот несжатый клочок «волоткой на бородку». Предназначался он доброму духу хлебных полей полевику, а также его многочисленным родственникам – луговичкам, межевичкам, полуденницам. Счастливым считался тот из жнецов, кто во время уборки находил стебель с самым большим числом колосьев – житную матку, или, как еще его называли, споронью. Зерна из таких колосьев рассеивали весной первыми – с твердой надеждой на хороший урожай. Кипела, спорилась на полях работа. Хлебная страда рачительному хозяину зевать не давала. Тот, кто на афиногена раньше других в поле выходит, весь год ни в чем нужды пытать не станет. Главное, чтобы погода не подвела. Поэтому и молились святому афиногену о ведрышке да солнышке. А по урожаю садовых плодов и ягод лесных о предстоящей зиме судили, по опыту зная, что их обилие предрекает зиму холодную и затяжную. Поэтому старались каждый сжатый колосок сохранить, каждую ягодку в дело пустить. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день бога Удрзеца. Бог Удрзец – небесный бог-покровитель умерших людей. Удрзец – могущественный бог светлой Нави, владыка мертвых, водитель усопших. К прожившим благую и достойную жизнь на Мидгард-земле он благоволит. А с теми людьми, кто при своей жизни творил неправедные и неблагие деяния, великий бог Удрзец всегда строг и суров. Он – небесный бог-судья, который судит человека за все его деяния и поступки после того, как умерший пройдет суд совести и суд предков. Именно бог Удрзец принимает окончательное решение о том, куда будет направлена сущность – в славь, в высшие мерности, в низшие пространственные структуры или будет вновь рождена на Мидгард-земле. Бог Удрзец отправляет человека в тот многогранный и многомерный мир, которого он добился своими помыслами, различными поступками и деяниями, а также в соответствии с уровнем духовного и душевного развития человека. Удрзец силен, грозен, но справедлив. Честного, доброго человека, который чтил своих предков, не забывал их веру и традиции, жил в гармонии с природой в соответствии со своей совестью, Удрзец направлял высшие миры. Но если при жизни сущность потворствовала лицемерию, злобе, гордыне или зависти, не выполняла заповеди своих предков и не исполняла два великих принципа, Удрзец захлопывал перед ней врата в многомерные миры, возможно, даже навсегда.